Прежде в южной части Гренландии эскимосов не было. Но теперь они шли большой ордой с севера, тесня викингов. Европейцы гибли, поселения разрушались. На многие столетия погрузились во тьму неизвестности имена первых смельчаков, отважившихся поселиться на берегах Северного острова. В период Средневековья накопление знаний об отдаленных землях сильно затормозилось. Достижения прежних веков предаются забвению. Вновь начинают утверждать, что Земля плоская или же представляет собой огромный ларец, над которым находится рай. Из уст в уста передаются сказки о странах, иссушенных вечным жаром солнца, и о таких, которые всегда погружены во тьму. Человеческое воображение заселяет земли и моря далекого севера удивительными фантастическими существами. Хроникеры того времени любят рассказывать о мужчинах с собачьими головами, о покрытых шерстью женщинах с бородами до пояса, о великанах, ведущих кровавую борьбу с карликами. Суеверный страх перед далекими странами, страх перед всем новым, выступает также и у более поздних летописцев. Один из них, Адам из Бремена, рассказывает об опытном мореплавателе, короле норвежцев, пожелавшему знать, далеко ли тянется Северный океан, и отправившимся во главе многочисленных кораблей в морское путешествие на север. Перед самой пропастью, там, где кончается свет, его со всех сторон обступила кромешная тьма. С огромным трудом ему удалось миновать таинственную бездну, и он поспешно вернулся на родину. А еще несколько десятков лет спустя о Гренландии писали так. «За прибрежной полосой льдов тянется страна с богатыми зелеными лугами, теплым климатом и прекрасными лесами. Страна, населенная счастливыми людьми, совершенно отрезанными от всего мира». Так неужели Эрик Рыжий все же был прав?